Слушайте, послушайте, белилу, про разбойничка, про стеньку разила. Из-за острова на стреже, на простор речной волны, выплывают разбесны. Позади их слышен ропот, нас на бабу променял, только ночник провожался, сам на утро малой стал. Только ночник провожался, сам на простора, а между вольными людьми волка, мать родная, да! Красавицу прими. Теперь пора.